2. Артур позвонил риэлтору Леонардо, и тот порекомендовал ему похоронное бюро «Джексон МакВортер» на западной Броуд-стрит в 5 минутах езды от их нового дома. Оставив Элли наедине с компьютерами, Артур проехал по указанному адресу и остался очень доволен беседой с директором. Тот объяснил, что после того, как полиция выдаст тело усопшей, едва ли не все остальное они сделают сами, приведение тела в должный вид, отправку гроба в аэропорт Атланты, погрузку на самолет при наличии оплаченной квитанции на перевозку. В общем, Элли не придется напрягаться и метаться в поисках нужных решений. Правда, в Париже ей придется управляться самой, но здесь уже ничего не поделаешь. Оставалось выбрать для Николь гроб. Артур остановился на белом с позолоченными ручками, главное, закрывавшимся герметически, что для авиаперевозки было обязательно. Стоил он значительно больше остальных, но уж это Макгрегора заботило меньше всего. Он сфотографировал гроб, чтобы показать фото Элли, не вызовет ли его выбор каких-либо возражений, и поехал домой, на Уайтхед Роуд. Элли одобрила выбор Артура и, вытерев набежавшие слезы, стала звонить шерифу Ломаксу, чтобы узнать, когда можно будет забирать тело и что для этого нужно сделать. Выяснил, что ей надо будет присутствовать самой и подписать бумаги у судмедэксперта Мэтфилда о том, что тело покойной выдано родным. После этого похоронное бюро может забирать тело Николи и делать всю остальную работу. Шериф как бы, между прочим, поинтересовался, где Элли предполагает хоронить невестку, и, услышав, что во Франции, заметил, что это влетит в приличные деньги. «Мы летели сюда, понимая, что к чему», — с оттенком неприязни заметила Элли. Замечание Ломакса ей показалось откровенно бестактным. Уже через пару часов тело бедной Николь было доставлено в Джексон МакВортер, где мистер Джексон поинтересовался, будет ли прощальная служба, но в ответ получил короткое «нет» и встречный вопрос о том, когда гроб можно будет переправить в Атланту. Через день. Теперь Артур знал, на какую дату заказывать билет для Элли и квитанцию на перевозку тела тем же рейсом Air France. Далее с мистером Джексоном договорились, что они доставят гроб в аэропорт катафалком, а Элли с Артуром будут ждать катафалк уже там. «Самая неприятная часть работы, кажется, позади», — вздохнул Макгрегор. «Для тебя, Арти», — грустно заметила Элли. «Да, дорогая, ты права. Но я уверен, ты справишься и со всем остальным». «Справлюсь. А чем намерен заниматься ты всю неделю, пока меня не будет? Не хочешь вместе с Морганом поломать голову над файлами Анри?» Артур, нахмурившись, посмотрел на нее и постучал себя пальцем по лбу. «Прости за жест, Элли, но о чем ты вообще думаешь?» «Ни Морган, ни Майк, ни шериф Ломакс не должны узнать об этих файлах ничего. Абсолютно. Мы понятия не имеем, кто из них на чьей стороне играет». Элли удрученно кивнула. «Прости, от всех сегодняшних событий крыша немного поехала, но все же... Чем ты намерен заняться?» «Анализом файлов. Во-первых, дослушаю все до конца, потом, возможно, прослушаю все с самого начала, не пропущено ли чего. И буду думать о том, как разыскать сеньора Санишаля, то бишь Джеба Николсона». «Дорогой, по-моему, теперь крыша едет у тебя. Ты хочешь искать подходы к клубу, то есть к цикаде? А ты не забыл, что они, судя по всему, сами очень хотели бы встретиться с тобой? Причем в обстановке, которая для тебя может оказаться не слишком комфортной». Артур кивнул и с печальным видом покрутил пальцем у виска. «Да, мы сегодня оба несколько перегрузили нервы. Отсюда и такие идиотские идеи. Надо бы что-нибудь попроще. Вот. Как насчет перекусить? Кроме легкого завтрака дома мы ведь ничего не ели». «Я за. Тогда у Клода?» «Значит, в Ремо», — подвел итог Артур, заводя двигатель Мазды.